Глава 21, событие 56. «Мальчик, как тебя зовут?» «Мурзик». «Серьезно? Папа с детства котенка хотел». «Ягудиил, Архангел! Архангел и Ягудиил, ну, я кого зову?» Брехт, опершись о тросточку, стоял перед иконами у себя в комнате, у себя в пала. А как правильно, в палатах, в палате, пусть будет в комнате. Стоял перед иконами и даже осенил себя пару раз крестным знамением и звал Архангела. На что надеялся? А чего, видел же уже, общался, почему снова не переговорить? Вопрос ведь насущный. «Радость моя, ты меня звал?» Открылась тайная дверь в покое императрицы, и та нарисовалась в дверном проеме. «Это я с Богом разговариваю». «А?» И глаза по 5 копеек. «Не отвечает», честно признался Иван Яковлевич. «А что же просил ты у Господа, душа моя?» осенила себя троекратно Анна Иоанновна. «Ну, чтоб не мешал работать». «Что?» «А, какого? Ладно, Анхин, дай команду, пожалуйста, Астерману пригласить в гости к нам принца Голштинского с сынком». «Зачем?» «Не, Анна не дура и не простушка, она хитрая и умная тетка. Берона любит, это да, но опять соврали календари, беспрекословно ему не подчиняется, особенно в вопросах политики. Все приходится объяснять и растолковывать. Ни разу еще не отказала. Так это потому, что, по мнению Брехта, а значит и государыни, пока все его действия правильные». «Тебе длинную версию или только вывод?» Не сказал, естественно. Длинную выдал. «Если семеновцы сейчас устроили заговор, имея претендента на трон, то кто мешает воспользоваться внуком Петра для очередного заговора другим ворам? Нужно иметь Петрушу здесь, поблизости от себя, и воспитать русским, любящим родину принцем, а не немцам, пускающим слюни перед Фридрихом». «Елизавета здесь, и как это Бутурлину помешало?» «Вот, потому пришлось полную версию. И Петруша, а на самом деле Карл Петр Ульрих, и его отец Карл Фридрих Гольштейн Готрубский. Кроме того, что они имеют права на Гольштинию эту с замечательным портом Росток, так они еще имеют права и на шведское королевство. Помрет вдруг неожиданно шведская королева Ульрика Элеонора, и мы сможем поставить на трон нашего вечного врага своего человека и без боя заполучить и Швецию, и Финляндию». «Да разве...» «Подожди, Анхин. Я понимаю, что там есть парламент, который рулит, а короли ничего без него сделать не могут. Но есть много способов постепенно членов этого парламента притянуть на свою сторону. И сразу тебя успокою, деньги там на 10-м месте. А можно, если по-умному сделать и наоборот, они за то, чтобы быть на нашей стороне, еще и доплачивать нам будут». «Как же такое возможно, сердце мое?» – вскинула сурьмяные брови государыня. Слава богу, не накрашенные свинцом, свои чернее ночи. «Там у них есть Королевский совет и Риксдаг. Риксдаг – это много мелочи, и там просто подпевалы. Нас интересует Королевский совет. Их всего несколько человек. Один из главных – Горн, имени не помню. Если заручиться его поддержкой, то он всю работу за нас сделает. И он был воспитателем Карла Голштинского. Так что на 90% уже на нашей стороне. Осталось устранить небольшое препятствие». «Убить Элеонору?» «Ульрика охоты любит, боевая девица». «А король Швеции Фредерик Гессенский?» «Опять правильный вопрос». «Пьяница и распутник, отравиться может вином заморским, слишком много свинца там будет, с мышьяком. Но он вина столько хлещет, что и просто упиться до смерти может». «Душегубство?» «Да ладно! Это злейшие враги России, и только Риксдаг сдерживает его от объявления войны нам». «Хорошо, Ваня. Пошлю я приглашение Карлу Голштинскому. Посмотрим, что это за человек. Я его плохо помню. Он по-русски не говорил». «Я скажу Семену Салтыкову, чтобы готовил плутонг для почетного караула герцога и принца». «Думаешь, не поедет сам?» – хихикнула Анна. «Лучше перестраховаться». Кхекнули в красном углу. «Ваня, а теперь что? Вот заразил ты себя от коровы и выздоровел, и даже следов болезни на тебе нет. Теперь что?» Анна потрогала свои рябые щеки. «Подожди, Анхин, давай про здоровье отдельный разговор с новым министром здравоохранения вместе проведем. Ну и так ничего не успеваю, чтобы два раза не повторяться. Обед скоро, так ты позови его, и я за обедом, что думаю про оспу и еще кое о чем, сразу и ему, и тебе расскажу. Стоп. Еще Андрея Ивановича Ушакова пригласи. Порешаем один вопрос, который без него я боюсь начинать. Не знаю, как шляхта и генералы всякие к этому отнесутся. Хорошо, душа моя, ты помолись, не гневи Бога. Перед обедом Брехт успел еще встретиться с бароном Германом Карлом фон Кейзерлингом. Говорили на немецком. Курляндец русского не знал вообще. Так, несколько самых ходовых слов. Брехт протянул новому президенту Академии наук Российской империи указ, подписанный императрицей, о его назначении на эту должность, и вопросительно брови поднял, мол, «Чего думаешь, Герман Карл?» Они с Кайзерлингом были знакомы еще по Альбертине, так называется университет в Кёнигсберге. Основан чуть ли не два века назад герцогом Альбрехтом Гогенцоллерном. Потому и Альбертина. В этом университете они вместе учились, но предаваться воспоминаниям об ушедшей 20 лет как молодости времени не было. «Что думаешь, Герман?» «Там все плохо», – раскусил Берона, бывший товарищ по попойкам студенческим. «Поможем. Пригласи из Кёнигсберга или других немецких земель ученых-химиков. Математика – это хорошо, даже замечательно. Бернулли прославит российскую науку, и молодой Эйлер, говорят, умен. Только мне нужны химики. На втором месте физики, потом музыканты, потом художники и архитекторы, и вот только следом за всеми этими – математики». «На химиков и физиков нужны деньги. Опыты, сам знаешь, стоят немало. Кислоты на вес золота идут. Математикам же нужны только чернила и бумага». «Тем не менее, Герман, нужны химики, и дальше в том порядке. Стоп, ты ведь дружен с Бахом, он, ходят слухи, даже специально для тебя симфонию написал». «Нет, придумает вечно. Я помог ему устроиться придворным музыкантом в Саксонии». «Нет так нет». Эту историю Брехт слышал от Бетховена, когда был князем фон Витгенштейном. Значит, просто еще время не наступило. «Все одно, зови его сюда». «Так что с делами в академии?» «Скала, человек, не свернешь. Там долги и пьянство повальное, до смерти лучший в мире математик допился. А еще один, можно и химиком назвать, допился до того, что выпал из коляски и упал на мостовую, голову разбил и через день помер. Два академика за два года померли от пьянства. Ни в какие ворота. Нужно тебе, Герман, не как у себя в имении кнутом, а добрым словом и штрафами отучить академиков пить, наладить дисциплину, разобраться с долгами и основать дополнительные университеты в Риге и Москве. Да, там еще придумай про кнут и пряник, чтобы профессора и академики русские учили. Премию солидную или орден за овладение в совершенстве русским языком учини. Тебя, Герман, это тоже касается. Учи русский. Найми специального человечка. Да, где-то в Европе обучается или закончил уже обучаться наш поэт Тредиаковский. Его нужно вернуть и профессором поставить. Пусть русской словесности учит молодежь». «Ах, и хлопотно, Эрнст. Ах, да, ты же имя теперь новое взял, русское. Хорошо, Иван Яковлевич. Возьмусь я за это дело. Сегодня же депешу пошлю в Кёнигсберг своим наставникам Бекенштейну и Байеру. Пригодятся здесь эти профессора. Они же и химиков подскажут, коих из других университетов пригласить можно». «Договорились. А ты не думаешь имя сменить? Как у тебя отца звали? Отто, кажется». «Так и есть. Отто Эрнст фон Кейзерлинг. Оттович плохо звучит. Герман Оттович». «Да, не складушка. Отто, Уда. Будешь Геннадий Данилович, а крестница и сама Анна Иоанновна выступит». «Геннадий Данилович? О-хо. Хе-хе». Событие 57. Один день за раз, один шаг за раз. Делай, что можешь, делай все возможное. Пусть Бог позаботится об остальном. Мишель Джонс. Разговор про оспу за столом не сложился. Дети малые сидят, уши греют. Женщины впечатлительные и не менее ушастые. Потому Брехт решил, наконец, прояснить все другие вопросы. И так уже целый месяц дело с мертвой точки не сдвигается. Когда борщ по рецепту Брехта, нахваливая, откушали и принялись за гречку с мясом, Брехт пробный шар запустил. «Андрей Иванович, я государыню уже несколько раз просьбой одолевал запретить ношение париков в России. Она говорит, что дворяне да офицеры в гвардии роптать начнут. Вы что по этому поводу думаете?» Ушаков, залезший уже кудрями парика в тарелку с борщом и испачкав потом красный кафтан, капающим с парика борщом, резко откинулся при вопросе на спинку стула и удивленно уставился на Анну Иоанновну. «Ваше императорское величество, черт с ними, с офицерами! Мне разрешите, как графу Берону, тоже ходить без этой гадости! Сил моих больше нет!» «Хорошо, Андрей Иванович, дозволяю. Только ты на вопрос, Ванин, не ответил. А мне любопытно, как дворяне и офицеры отнесутся. Будут говорить, что Петр Алексеевич, мол, ввел, немка это вопреки ему все творит». Анна отложила ложку. Вилками кашу еще не ели. «Вы опасаетесь тех, кто под париками лысину прячет? Да, не спорю, найдутся. Кто о сём переживая, будет хулить вас, ваше императорское величество, именем государя Петра прикрываясь. Но таких будет немного». «Двоих, Бутурлина и Шурина, его могло хватить. Спасибо, Ваня от смерти спас». «Анхин, мне сейчас мысль пришла, как и овец сохранить и волков насытить». Даже вскочил с места Иван Яковлевич. И тут же назад приземлился. Нога взвизгнула от резкого движения. «Слушаю, вашего высокопревосходительства!» – кивнул Ушаков. «Анхина, ты не запретительный указ выпусти, а разрешительный!» «Разрешить парики носить?» – повела сурьмяными Анна Иоанновна. «Нет, разреши, кто не хочет, ходить без парика!» «А ведь точно, очень хорошая мысль!» – затряс головой в парике Ушаков и влез кучеряшками в кашу теперь. «А господа лейб-гвардейцы?» «Никто же не запретил!» «Хм! Я знала, Ваня, что ты самый умный у меня». Брехт махнул рукой. «За мое и Анны спасение получишь завтра орден Андрея Первозванного иди...» «Анхин». «Забыла. Вот, Андрей Иванович, Иван Яковлевич уговаривает меня больше не раздавать государственных крестьян за заслуги. Говорит, что свободный человек трудится лучше». «Спорить с их сиятельством бесполезно. Он, как вы выразились, ваше императорское величество, самый умный человек из тех, кого я знаю, а я немало умников повидал», – захихикал начальник тайной канцелярии. Кто понял, засмеялся. «Раз пошла такая пьянка, то давайте еще одно богомерзкое новшество, Петром введенное, обсудим», – решил попробовать снова порегрессорствовать Иван Яковлевич. «Табак?» – сразу понял Ушаков. «Табак. Вы ведь курите, Андрей Иванович. Сможете бросить, если указ будет, государыне?» Ушаков опять откинулся на спинку стула. «Привык за 20 лет, но если государыня указ издаст...» «Подождите, Андрей Иванович», — подняла руку Анна Иоанновна. «Тут бунтов не учинят?» «Борчать и сквернословить будут. До бунта, может, и не дойдет дело, но недовольных много будет». «Видишь, Ваня?» «Андрей Иванович, а как сделать так, что не запрет, а как с париками?» Брехт затылок почесал. Не приходят умные мысли в голову. Перехвалили. «Думать надо. Можно поднять таможенные пошлины, да даже нужно. За турецкий табачок кто привык, переплатит. Но многие сами уже начали сажать. Я беру у Василия Красного, он сам выращивает». «Ладно», — Брехт махнул рукой. «Давайте доедим, а то остывает. А об оспе сразу после обеда поговорим, там недолго. А то министр здравоохранения уже со своей порцией покончил». И правда, Блюментрост уже все съел и сидел, сложив руки на коленях. В беседу не вмешивался, раз не спрашивали. Брехт подумал, что нужно его привлечь к борьбе с курением. И передумал. Как объяснить людям, что курение рак вызывает? Рак – это чего? Который за камень? Событие 58-е. Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след. Гораздо труднее, но зато и почетнее прокладывать путь самому. Якуб Колас. Спустились после обеда на улицу, и Брехт предложил до той самой ротонды прогуляться. Прогулялись в сопровождении целого капральства преображенцев, во главе еще и с вездесущим Иваном Салтыковым. Иван Яковлевич по дороге пожалел, что поперся туда. Рана осаднила, ну да хромал. Расселись, и тут Ушаков достал трубку, носогрейку и табакерку и стал набивать эту загогулину махоркой. «Андрей Иванович!» Берон подниматься назад начал и скривился от боли в ляжке. «Ах, простите, господа, извините, ваше императорское величество. Привычка дурацкая. Нужно непременно после обеда закурить. Простите великодушно». И трубка с табакеркой были мгновенно убраны в кисет, что ли, что к поясу был приторочен. Да, до карманов на кафтанах еще не додумались. Только у Берона и есть, да и то внутренний. «Видишь, Ваня, с каким искусом бороться придется?» – похихикала Анна Иоанновна. «Вижу. Я один, черт, прости господи, придумаю, как с этим бороться. Вот священников подключу, они происками сатаны это зелье объявят. Через вонючий дым дьявол попадает в человека и разъедает его душу. А еще раз, я теперь военный министр, в армии офицерам при нижних чинах курить запрещу. За нарушение, будь оно выявлено, лишение одного звания. Кури на здоровье, только спрятавшись. А за отказ от курения, наоборот, плюс звание. Только отказ должен быть оформлен на офицерском собрании. И другие некурящие офицеры должны наблюдать за испытуемым и обнюхивать его». «Ах, и наживете вы себе врагов, Иван Яковлевич!» Ушаков отцепил от пояса кисет свой и протянул Берону. «Назначайте меня генерал-фельдмаршалом!» Все четверо засмеялись, и громче всех сам начальник тайной канцелярии. «Иван Лаврентич!» – переключился на министра здравоохранения Брехт. «Давайте теперь про оспу поговорим. Я выздоровел, и если всякие неудобства, связанные с пребыванием в карантине, исключить, то всего 3 дня была температура, которую можно сбить отваром ивовой коры и почек, или теперь уже молодых листочков малины. Плюс отвар петрушки, корней петрушки. Считаю, что опыт удачный, и его нужно распространить на всю страну. С чего предлагаете начать?» «Задача? Карантин?» – развел руками Блюментрост. «Согласен, бесконтрольно это делать нельзя. Нужны прививочные бараки, большие, человек на 100. И к ним доктора. И сиделок несколько из переболевших женщин, питье подносить людям привитым. Деньги, я думаю, государыня на такие бараки выделит. Начнем с Москвы, наработаем опыт, поймем, где ошибаемся. А пока эти бараки будут строиться, есть несколько мест, где все это уже имеется». «Что имеется?» – вскинулся лейб-медик. «Все, и место, и сиделки. Монастыри. Анна Иоанновна, пригласи завтра митрополита Феофана Прокоповича и переговори с ним. Если монахи привьются, то простой народ, да и дворян, легче будет уговорить». «И то правда. Говорю же, умнее господина Берона в мире человека нет». «Ох, перехвалите, Андрей Иванович!» – довольная заулыбалась императрица. Словно не Берона, а ее похвалили. «И еще есть несколько готовых к прививке групп людей. Это Преображенский и Семеновский полк, у них казармы. И у них дисциплина какая-никакая, это я сам команду дам. И вы своим подчиненным, кои еще не болели, прививку сделаете, Андрей Иванович». «Непременно. Сам-то переболел в детстве, вон, все лицо рябое. А кто не болел из моих, обязательно прививку поставлю». Вытянулся, хоть и сидя, Ушаков. «Точно есть дисциплина в армии». «Чуть не забыл с этой болезнью, Иван Лаврентич. А вы в низовой корпус отправили гонца с рецептом противомалярийным?» Хлопнул Иван Яковлевич себя по лбу. «Обижаете, ваше высокопревосходительство, в тот же день. А после на свои деньги скупил всю сушеную полынь на рынке и на корабле с купцом отправил в Астрахань и денег ему дал, чтобы он после переправил в Баку». «Благое дело», – перекрестилась Анна. «Ваня, прикажи Ивану Салтыкову с преображенцами все окрестные большие села и города объехать и скупить всю полынь на рынках и у травниц, да и снарядить отдельное быстроходное судно в Баку. Там, пишут мне, сотнями и сотнями солдатики и офицеры умирают от лихоманки в месяц. И зимой даже не прекращается эта зараза. Как бы от нее, как от оспы, прививку найти?» Она повернулась к Брехту. «Я не медик, но если бы были прививки, их бы европейцы уже изобрели. У них в Индии и в других местах не меньше нашего людей гибнет. Корой хинного дерева спасаются. Как победить сию болезнь, известно. Ее комары при укусе передают, комары размножаются в воде. Осушить болото в тех местах, и все, гораздо меньше будет комаров, а полынь и хинин будут справляться с единичными случаями». «И как же те болота осушить?» – подвинул к нему голову, чтобы не пропустить откровение Блюментрост. «Нужно сажать деревья». «Да, только Австралия еще не открыта, а следовательно и эвкалиптов нет. Медлит кукс собака такая». «Думаю, что шелковицы лучше всего подойдут. В огромные деревья вырастают, а когда вырастут, то еще и шелковичных червей можно во множестве разводить. Двойная польза, даже тройная. Будет много шелка, татары тамошние богатеть начнут и более лояльно к России относиться. Так нужно туда послать наказ. Конечно. А еще нужно послать Витуса Беринга открывать Австралию, а с Аляской и Комодорскими островами и Чириков один справится. Завершил же он экспедицию без Беринга. А теперь Брехт им подскажет средства от цинги и даже с собой сам даст. Гораздо легче будет Чирикову. И Берингу легче. Всех проблем-то всякие смородины и шиповники насушить.